Братья и сестры, слушая изложение тем, которые были предложены, мы уже с вами разрушали, уже строили, уже посмеялись. И осталось только поплакать. Братья и сестры, тема о слезах. Я как-то никогда на эту тему не обращал внимания, но когда была предложена вот эта тема, немного задумался об этой теме. И действительно, Бог для слез время определил, для того, чтобы человек всегда радовался. Поплакать надо, какое-то время поплакать надо. А потом будет радость. В мире бывает наоборот. Концом радости бывает печаль. И печаль бывает невозвратная. Для того, чтобы радоваться, надо поплакать. Тема о том, время плакать. Вот и во время нашего общения сейчас подошло время поплакать. И так бы хотелось, чтобы каждое это время для себя понял. Люди в мире много плачут. Люди в мире больше плачут, чем радуются. Но есть особые слезы, есть особый плач, к которому призывает Бог человека. Ну, вот в качестве примера приведу несколько случаев. Один брат мне рассказал такую историю, будучи в поездке, он был в одном городе, сказал проповедь. Проповедь была хорошая проповедь, после проповеди были покаяния. Но одна сестра-старица сидела и плакала. Она не вышла на покаяние, она просто плакала. К ней подошел поместный служитель, немножко с ней поговорил. Она говорит: нет, я только хочу с этим братом побеседовать. Она не ответила, что за причина, почему она плачет. Этот брат подошел к ней. Когда он подошел к ней, она еще сильнее стала плакать. Он все-таки говорит: сестра, давайте помолимся. Помолились. Он помолился. Говорит: сестра, все-таки расскажите, что случилось, почему вы плачете? Она говорит сквозь слезы. Она говорит: курочку жалко. Брат: какую курочку? А он в проповеди привел пример о том, что был пожар. И пожарники там, когда все тушили, потом увидели что-то там такое, какой-то вот жар такой непонятный. Кто-то ногой пнул этот жар, а оттуда выскочили цыплята. Оказывается, эта курица сгорела, а цыплята стали живы. Вот эта бабушка сидела и плакала. Так жалко курочку. Курочку жалко. Братья и сестры, вот бывают такие слезы понапрасну. Проливают люди, кто-то кого-то обидел. Одна сестра после собрания расплакалась при выходе из собрания, пришла домой, такой учинила там, ну, скандал в семье по той причине, что сегодня у нее день рождения, а дети забыли написать записочку, чтобы за маму помолились, что у нее день рождения. Плакала, долго плакала. Вот такие бывают слезы понапрасну текут из наших глаз. Еще один пример приведу. Положительный уже пример. Ну, история не положительная, а пример положительный. Христианская семья, поссорились муж с женой. Я пошел в эту семью. Я пришел в семью, мужа не оказалось дома. Меня встретила жена. Увидела меня и расплакалась. Я помолился. И задаю ей вопрос: что случилось? Она еще сильнее заплакала. А потом сквозь слезы сказала: я во всем виновата. Я во всем виновата. Еще сильнее расплакалась. Потом сквозь слезы стала что-то рассказывать и плакать. А потом мы вместе стали на колени и вместе поплакали. И помолились. А потом я встретился со своим мужем. Он не плакал. Он во всем обвинял ее. Но из этой беседы я понял, что не она виновата. Он виноват. Братья и сестры, по разным случаям плачут люди, и мы с вами тоже. Но я хочу обратить внимание на особый плач. Это плач, однажды Господь Иисус призвал к этому плачу. Он шел на распятие. Его оплакивали некоторые, а он обратился к женщинам и сказал: «Не плачьте обо мне, плачьте о себе, плачьте о детях ваших». Братья и сестры, вот к этому плачу призывает нас Господь поплакать о себе, о своем состоянии. И как хорошо, когда такое совершается. И именно таким людям, которые поняли, о чем нужно плакать, Христос сказал в Нагорной проповеди, вторая заповедь Нагорной проповеди говорит: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Никогда не утешится человек, когда плачет от обиды. Никогда не утешится человек от того, что не смог отомстить. Никогда. Но человек, который плачет о себе, сокрушается о своих беззакониях, осуждает себя, повергается перед Господом, понимает, как дорого за него заплачено, эта душа утешится. Утешится божественным прощением и посещением Святого Духа. Один текст из Писания. Очень, ну, такой текст, на который хочу сейчас привлечь внимание. Как-то раньше не обращал внимания на этот текст. Книга пророка Исаии, 61 глава, это пророчество о служении Иисуса Христа. «Дух Господь, Господа Бога на мне, ибо Господь помазал мне благовествовать нищим, послал мне исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Братья и сестры, когда человек понял, о чем надо плакать, и когда человек поплачет о состоянии своем, то Господь обещает вместо плача елей радости. На этом месте, я думаю, больше половины тех, кто является членами церкви. И я уверен, что каждый из нас, кто покаялся, получив возрождение, навсегда запомнил тот миг, то мгновение, когда из глаз текли слезы, а сердце наполнялось миром, елеем Святого Духа, как по-новому открылся мир, как по-новому захотелось жить. Бог вошел в сердце. Бог преобразил нас. Бог открыл новые принципы для жизни. Елей радости проник в наше сердце. Дорогие братья и сестры, как хочется так поплакать сегодня с теми, кто еще не плакал. И с теми, кто уже плакал, но давно перестал плакать о себе. Хочется сегодня поплакать. Я хочу обратить внимание на некоторые причины, которые мешают нам плакать. Плакать по-настоящему. Плакать так, чтобы концом этого плача был елей радости. Хочу обратить на некоторые причины, мешающие нам плакать. И так переживаю, чтобы моя проповедь не была продолжительной, чтобы сейчас дать больше времени, чтобы нам помолиться, поплакать вместе. Несколько текстов буду читать. Один из текстов – это книга пророка Иеремии. Книга пророка Иеремии, Господь обращается к Израилю и призывает их. «Итак, скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь, каждый от злого пути своего, и исправьте пути ваши, и поступки ваши». Но они говорят: «Не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца». Братья и сестры, я вот обратил внимание на этот текст и думаю, какой ужас, Израиль, Бог открывает тебе, что Он может с тобой совершить, Он Бог, и ты ничего не можешь Ему сделать. Господь обращается и предупреждает, Он замышляет уже сделать зло, потому что вы отступили от Меня. Но они говорят: не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Первое препятствие, которое мешает нам поплакать о себе, это любовь к греху. Когда мы любим тот грех, который пленяет нас, увлекает нас. Братья и сестры, пока не произойдет изменение внутри сердца человека, «Отвратитесь от злых путей ваших, говорит Господь. Обратитесь ко Мне, и будете спасены». Вот это серьезная борьба, это трудная борьба внутри себя. Когда человек уже выходит и становится на колени, это уже победа. Но этой победе предшествует принятие решения. Я иногда рассказывал, как я каялся. Я ожидал, вернее, боролся почти целый день. Шло молодежное общение. Я целый день боролся с тем, что хочу покаяться, но не мог этого сделать. И когда уже была заключительная молитва, общение, Господь помог мне принять решение и помолиться молитвой покаяния. И много раз, вспоминая эту борьбу, вспоминая это покаяние, возношу славу Богу, что Господь тогда помог мне в юности принять это решение, отвратиться от злых дел своих и обратиться к Богу. Второе, что мешает нам каяться, это когда мы самодовольны собой. Когда-то в храм вошли некоторые люди. Один мытарь, один фарисей. И вот фарисей молился так: «Благодарю тебя, Отче, что я не такой, как прочие люди или как этот мытарь». Иногда мы довольны собой, и это нам мешает каяться. Братья и сестры, но Писание говорит, все согрешили. Все согрешили. Писание говорит, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Все согрешили. И вы, и я. Все согрешили. Все согрешаем. Как важно дать себе правильную оценку. Не соизмеряя себя с тем, кто рядом. Не соизмеряя. Я не буду за него отчитываться, и он за меня. Я за себя. Когда-то предстану пред очами Бога, очи которого как пламень огненный, который увидят все, что было в прошлом. Все увидят. Все подымут. Бог воззовет прошедшее. Будут когда-то раскрыты книги. И судимы будут по написанному в книгах. Братья и сестры, это будет страшное, ужасное время. Да сохранит Господь всех присутствующих здесь от этого ужасного события. Предстать пред Богом, как пред судьей. Не оправдается пред Ним ни один из живущих. Братья и сестры, причин много, которые есть у нас, которые мешают нам каяться. Их даже невозможно. Я тут выписал некоторые. Думаю, да их невозможно все и перечесть. Смотрю, что время так быстро летит. Одна из причин, которую не буду пропускать, но скажу. Одна из причин, мешающая нам поплакать о себе, это наша медлительность. Я уверен, И сегодня кто-то придет первый покаяться, а кто-то уже, может, с этого времени его сердце желает идти на покаяние, но он, может быть, будет медлить, он не пойдет первым, а может быть, последним, а может быть, подойдет, когда уже все разъедутся, и кто-то еще здесь останется, и кто-то подойдет и скажет, я хочу еще покаяться. Медлительность. Господь когда-то обратился и сказал, умедлительные сердцем. Это очень опасно, медлить. Господь в Святом Писании сказал такое слово. Я дал ей время покаяться. Братья и сестры, а вы не помните, она покаялась или не покаялась? А она покаялась или нет? Она не покаялась. Я дал ей время покаяться, но она не покаялась. Я уверен, всем присутствующим сегодня на этом служении Бог дал сегодня, сейчас время покаяться. Если завтра Господь отзовет церковь, Он скажет тем, кто не покаяться, эти же слова. Я дал ему, ей время покаяться, но она или он не покаялся, и тогда не оправдается ни один из живущих перед Богом. Братья и сестры, как важно время, данное для слез, узнать и покаяться. Сколько есть прекрасных, добрых примеров, когда люди покаялись. Сколько приобрели они в жизни. Очень часто дьявол обманывает человека тем, что если ты покаешься, ты столько лишишься в жизни. Это такое кощунство на Бога или кощунство на мысль, на истину Божью о Боге, о Его любви. Бог ничего не лишает нас, кроме возмездия за наши грехи. А нам дарит прощение, усыновление, устрояет из нас храм, живущего в нас Святого Духа, готовит нас к небесному царству. Братья и сестры, ничего не отбирает, а только дает. Возмездие взял на себя во Христе Иисусе, а нам дает прощение. Елей радости после слез покаяния. В Библии много примеров о покаянии. Не буду много приводить. Приведу только два примера. Только два примера. Однажды апостол Павел проповедовал. И на этой проповеди присутствовало много людей, молодых и старых, в средних годах. Но был один человек, который заплакал. И плакал много. И стал на колени, и еще плакал, а потом помолился. Как звали этого человека, братья и сестры? Этого человека звали Тимофей. И апостол Павел потом говорит: вспоминаю о слезах твоих. Тимофей покаялся, и жизнь его изменилась. Он пошел за апостолом Павлом. Он прошел с ним весь его путь в его миссионерских путешествиях. Он служил апостолу Павлу. Он стал преемником служения апостола Павла. Жизнь этого человека не прошла напрасно. Имя его в Святом Писании, братья и сестры, а начало было покаяние, началом было слезы, а потом благословение, елей радости. Еще один приведу пример. Не буду читать эти тексты, дорожа временем. Братья и сестры, еще приведу один пример. Это пример псалмопевца Давида. Бог по-особому благословил Давида. Он говорит: я тебя взял от стад, чтобы ты стал вождем народа моего. Такое благословение. Но вот однажды дьявол искусил Давида. Он сделал тяжкий грех. Я прочитаю такой текст из Писания. 41-й Псалом. Как лань желает к потокам воды, так жаждет душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий со гласом радости, славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя? Что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь. Братья и сестры, это уже следующее покаяние. Если покаяние Тимофея, это было покаяние юноши в начале его жизненного пути, то покаяние Давида, это было покаяние мужчины зрелого возраста, который допустил такой грех, так осквернил себя. И иногда некоторые люди, критикующие Библию, говорят: Бог не прав. Почему Давида не побили камнями? Почему он сделал такое зло в Израиле? Почему его не побили камнями? Братья и сестры, мы за Бога не можем ответить. Только вот штрихи некоторые говорят нам о том. Давид умел каяться. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь. Мы знаем 50-й псалом. Мы знаем его исповедание греха. Мы знаем его оплакивание своего состояния. И потому Господь помиловал Давида. Братья и сестры, в нашем собрании есть те, которым необходимо покаяние для возрождения, как Тимофею. И есть те, в жизнь которых проник грех. И нужно покаяние, как Давиду. Оплакивать беззакония свои. Да, они, может быть, не такие, которые вот в данном случае сделал Давид. Да, они, может быть, не такие. Братья и сестры, это мы в наших глазах меряем. Вот этот грех страшный, а вот этот грех, ну, он попроще. Братья и сестры, возмездие за грех – смерть, за любой. Посмотрел, сказал, грех сделал какого-то блуда или прелюбодеяния, напился до пьяна. Возмездие за грех – смерть. Тебе единому согрешил, лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем, чист в суде своем. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Братья и сестры, слезы, покаяние – это слезы для возрождения, это слезы для обновления, это слезы для того, чтобы получить прощение грехов. Пришло время поплакать о себе. Я желаю, чтобы мы сейчас спели псалом. Мы его часто поем. И он очень хороший псалом. Что ты медлишь на грешном пути? Действительно, человек склонен к тому, чтобы медлить. А Господь говорит, ныне, когда услышите глас Его, не жесточите сердец ваших. Мы будем петь этот псалом. И приглашаем всех, кто желает поплакать о себе. Проходите сюда, там у нас бетон, пыль. Здесь хоть немножечко что-то вот простелили. Проходите сюда, и будем вместе плакать для того, чтобы получить елей радости от Господа. Давайте мы встанем на наши ноги и будем петь этот псалом. Что ты медлишь? И я предлагаю, не медлите, проходите, преклоняйте колени. И потом будем вместе молиться.